Когда жена вернулась домой и стала искать мужа, найти его нигде не могла. Перед нею сидел белый голубь, и голубь сказал: «7 лет должен буду летать я по свету, но каждые 7 шагов я буду ронять по капельке алой крови и по белому перышку. Они укажут тебе дорогу, и если ты пойдешь по следу, то сможешь меня освободить». Сказав это, голубь вылетел в дверь, и она пошла вслед за ним. И каждые 7 шагов падали на земь алые капельки крови и белые перышки и указывали ей дорогу. И так шла она все дальше и дальше по свету, не оглядывалась и не отдыхала. И прошло уже почти 7 лет. Стала она радоваться, думая, что скоро будут они освобождены от чар, но было это еще так далеко. Шла она все дальше, и вот однажды не упала перышко на земь, не скатилась алая капелька крови. Глянула она наверх, видит, голубь исчез. Она подумала: «Люди мне ничем помочь не могут». И она поднялась к солнцу и сказала ему: «Светишь ты во все углы темные и на вершины горные. Не видала ли ты, где белый голубь летает?» «Нет», — ответило солнце, — «не видала я голубя белого, но подарю тебе ларец. Ты открой его, когда будешь в великой беде и опасности». Поблагодарила она солнце и пошла дальше. Шла она до самого вечера, пока не взошел уже и месяц, и спросила она у месяца: «Ты целую ночь светишь на поля широкие, на леса, на высокие. Не видал ли ты, где белый голубь летает?» «Нет», — ответил ей месяц, — «не видал я белого голубя. Вот подарю я тебе яйцо, ты разбей его, когда будешь в большой беде и опасности». Поблагодарила она месяц и пошла дальше. Шла она, пока явился ветер ночной и подул на нее прохладой, и молвила она ветру ночному: «Ты веешь над всеми деревьями, подо всеми листьями дуешь, не видал ли ты, где белый голубь летает?» «Нет», — сказал ей ветер ночной, — «не видел я белого голубя, но спрошу у других трех ветров, может, они видали». Вился ветер восточный и западный ветер, но они не видели ничего. А южный ветер ответил: «Я видел белого голубя, полетел он к Красному морю, там обернулся он снова львом, ведь минуло 7 лет, и борется лев там с драконом, а дракон тот — зачарованная королевна». И сказал ей ветер ночной: «Дам я тебе совет, ступай к Красному морю, растут на правом его берегу большие лозы, ты их сосчитай и срежь 11-ю, и ударь ею дракона. Тогда лев его одолеет, и вернется к обоим снова их человеческий образ. Потом оглянись назад, и увидишь ты птицу-грифа, что сидит у Красного моря. Вскочи вместе с милым своим на спину к нему, и перенесет вас птица через море домой. На тебе еще орешек. Когда будешь ты посреди моря, кинь его в воду, и вырастет из воды большой орешник, и отдохнет на нем птица-гриф. И если ей отдохнуть не удастся, то не хватит у ней сил перенести вас через море. А забудешь ты бросить в воду орешек, то уронит вас птица-гриф в море». Пошла она к морю и нашла там все, о чем говорил ей ветер ночной. Сосчитала она лозы на морском берегу, 11-ю срезала, ударила ею дракона, и лев его одолел. И вмиг обратились они снова в людей. Только освободилась от чар королевна, что прежде была драконом, взяла она за руку юношу, села на птицу грифа и исчезла с ним вместе. И осталась бедная странница опять одна. Села она на землю и заплакала. Но, наконец, она успокоилась и сказала: «Я пойду дальше, так далеко, куда только ветер дует, и доколе петух будет петь, пока я его не найду». И пошла она дальше, и прошла много путей и дорог, пока не пришла, наконец, к замку, где жили они вдвоем, и узнала, что скоро будут справлять они свадьбу. И сказала она: «Бог мне поможет еще раз». И она открыла ларец, подаренный солнцем, и лежала в том ларце платье и сияла так же, как само солнце. Она достала его, надела и поднялась в замок, и все люди, и даже невеста посмотрели на нее с удивлением. И это платье так понравилось невесте, что захотелось ей надеть его под венец, и она спросила, не может ли та его продать. «Не продам я его, ни за деньги, ни за какое добро», — ответила она, — «а за плоть и за кровь». Невеста спросила, что она этим хочет сказать, и она ответила, «Позволь мне переночевать ночь в той комнате, где спит твой жених». Невеста не согласилась, но ей так хотелось получить платье, что, наконец, она дала согласие, приказав слуге подсыпать королевичу сонного зелья. Когда наступила ночь, и королевич уснул, ее отвели в спаленку. Села она у его постели и сказала, «Я шла за тобой 7 лет. Была я у солнца и месяца, и у 4 ветров я была, все о тебе узнала. И я помогла тебе одолеть дракона. Неужто ты меня совсем позабыл?» Но королевич спал крепко, и казалось ему, будто ветер шумит среди елей в лесу. Когда наступило утро, ее увели из спальни, и пришлось ей отдать свое золотое платье. Но когда и это не помогло, запечалилась она, вышла на луг, села и заплакала. Сидя там, она вспомнила о яйце, что подарил ей месяц. Она разбила яйцо, и вылупилась из него наседка с 12 золотыми цыплятами. Они побегали, поклевали и залезли опять под крылья наседки. И не было ничего милее на свете, как смотреть на это. Потом она встала и пошла по лугу. Но невеста заметила из окошка маленьких цыплят, и они ей так понравились, что она вышла из замка и спросила, не продаст ли их странница. «Не за деньги, не за добро, а за плоть и за кровь. Дозволь мне еще одну ночь пробыть в спальне, где спит жених». Невеста согласилась, но решила ее обмануть, как и прошлый вечер. Когда королевич ложился в постель, он спросил своего слугу, что это был за шум и за шепот в прошлую ночь. И слуга рассказал ему обо всем, что велено было дать ему сонного зелья, потому что какая-то бедная девушка спала тайком в его спальне, и что в эту ночь он должен дать ему снова сонного зелья. Тогда королевич сказал, «Вылей это зелье на пол у моей постели». Ночью девушку ввели снова, и стала она рассказывать, как ей тяжело пришлось. И он тотчас по голосу узнал свою милую жену, вскочил с постели и воскликнул, «Только теперь впервые я воистину освобожден от чар, а был я будто во сне, ибо меня околдовала чужая королевна и заставила меня тебя позабыть». Но Бог вовремя снял с меня наваждение. Тогда они вышли оба ночью тайком из замка, они боялись отца королевны, который был колдуном, сели на птицу грифа, и перенесла их птица гриф через Красное море. И когда были они посреди моря, бросила она в воду орешек, и тотчас выросло большое дерево орешник, отдохнула на нем птица гриф, и принесла их потом домой, где нашли они своего ребенка. Он за это время вырос и сделался красивым мальчиком. И жили они с той поры счастливо до самой смерти. Звездные талеры. Жила-была маленькая девочка. Отец и мать у ней умерли. И была она такая бедная, что не было у ней даже каморки, где жить, и кроватки, где спать. Наконец осталось у нее одно только платье, что на ней было — и кусочек хлеба в руке, который ей подала какая-то жалостливая душа. Но была она добрая и скромная. И от того, что была она всем миром покинута, вышла она, полагаясь на волю Господню, в поле, встретился ей на дороге бедняк и говорит, «Ах, дай мне чего-нибудь поесть, я так проголодался». Она отдала ему последний кусочек хлеба и сказала, «На здоровье», и пошла дальше. Шел по дороге ребенок, он жалобно плакал и сказал, «Холодно моей голове, подари мне что-нибудь, чем бы я мог ее покрыть». Сняла она свою шапочку и отдала ему. Прошла она еще немного, и повстречался ей опять ребенок. Не было на нем ничего, и весь он дрожал от холода, и она отдала ему свое платье. А потом попросил у ней другой ребенок юбочку, и отдала она ему юбочку. Наконец пришла она в лес —